Во всем этом одно было, безусловно, хорошо. Хоть он и прослышал про мою размолвку с Толстяком, а все-таки постарался меня отыскать. Следовательно, ему было что-то нужно от меня, а не наоборот. Он вдруг сказал: «Вирджи, ты свалял большого дурака». «Свалял, честно признался я. Еще какого? Ты даже представления не имеешь, какого. Но теперь я поумнел, грех, дружище. То, что ты говорил мне про этих демонов, меня заинтересовало. В тюрьме у меня было много времени для чтения. Ты увидишь, что я уже не такой невежда, каким был, когда мы разговаривали в прошлый раз». Он язвительно засмеялся. «Смешно. После 4 лет колледжа ты сохранил все свое первозданное невежество, но пребывание за решеткой сделало из тебя образованного человека и переродило меня», он мягко заметил, но, надеюсь, не до конца. «Преступление — вещь невыгодная, разве что оно совершается в рамках закона. Это главное, чему я научился». «Даже и тогда оно невыгодно», — сказал он мрачно. «Деньги, конечно, приносит, но что проку в деньгах?» «Ну, что можно ответить на такие слова?» Я сказал, осторожно зондируя почву. «Я так и понял, что ты разбогател. Если ты мог с помощью своих демонов отделить уран-235 от урана-238, значит, ты мог бы с их помощью отделять золото от морской воды. Да и вообще, ты мог их использовать просто черт знает для чего». «Черт знает для чего», — согласился он. «Вирджи, ты мог бы мне помочь. Я вижу, ты занимался Максвеллом, верно?» Это была сущая правда. Тюремная библиотека дала мне массу полезного. В частности, я узнал все, что можно было узнать о клерке Максвелле, одном из величайших физиков мира, о его крошках-демонах. В свое время я тщательно прорепетировал все это для встречи с Эль Греко. «Допустим, — начал я, — у вас имеется маленькая камера внутри трубы, по которой течет газ или жидкость», — так говорил Максвелл. «Допустим, что в камере имеется маленькая дверка, позволяющая молекулам входить или выходить. Вы ставите у дверки демона», — так Макси сам их назвал. «Демон видит, что приближается горячая молекула, и открывает дверку. Видит холодную — закрывает. Мало-помалу все горячие молекулы оказываются по одну сторону дверки, а все холодные молекулы, то есть те, что движутся медленно, — по другую. Пар с одной стороны, лед с другой. Вот к чему это сводится в конечном счете». «Ты видел это собственными глазами?» «Напомнил мне Теобальд Грека». «Не отрицаю», — ответил я. «Не отрицаю и того, что ничего тогда не понял, но теперь понимаю». «Да, я много чего понимал теперь. Если можно разделить изотопы, значит, можно разделять и элементы. Пускай ваш демон открывает дверку для платины и закрывает для свинца. Да ведь он в мгновение ока может сделать вас богачом, что он и сделал с Греко». «Вот первый взнос», — сказал Греко, вытащил что-то из кармана и вручил мне. Это был металлический брусок, похожий на шоколадный батончик, какие выкидывают автоматы за цент. «Если вы еще не забыли дни детства...» Брусок сверкал, брусок сиял. Цвет его был красновато-желтым. «Что это?» — спросил я. «Золото», — сказал он. «Оставь его себе, Вирджи. Оно извлечено из морской воды, как ты и говорил. Считай это авансом в счет твоего жалования». Я взвесил брусок в руке, попробовал на зуб. Я сказал: «Кстати, о жаловании». «Любое, какое тебе угодно», — скучным голосом ответил он. $1 000 000 в год». «Ну, хорошо, почему бы и нет?» «Да, почему бы и нет», — повторил я за ним, несколько ошарашенный. Ну, а потом я просто сидел и слушал, а говорил он. Что же мне еще оставалось делать? Даже не могу сказать, что я его слушал. Во всяком случае, слушал не с полным вниманием, потому что мысль о $1 000 000 в год то и дело застилала от меня смысл его слов. Но общее представление получил. Возможности были неограниченные. Теперь я это хорошо понимал. Золото из морской воды? Да, конечно. Но еще энергия, свободная энергия. Бери, не хочу. Энергия молекул воздуха, например. Холодильники охлаждались бы, котлы давали бы пар, дома обогревались, домны плавили металл. И все это без топлива. Самолеты могли бы летать без капли бензина в баках. Все что угодно. миллион долларов в год.